Глава 14. Делай, что нравится, и что получается. Я утверждаю, что в целом биржевые спекуляции делают людей несчастными и, скорее всего, сделают и вашу жизнь более несчастной. Такова статистика, Тимофей Мартынов. А позитивных? Все-таки не все трейдеры-мазохисты, которым доставляет удовольствие боль. В трейдинге есть и многое, что доставляет кайф. Поиск, находки, успех, надежда, свобода, но и профиты тоже. Поговорим же и о том, и о другом. Это облегчит боль и сразу улучшит твое самочувствие. Итак, братиш, прочитал я книгу, название которой меня очень заинтриговало. Чему я научился, потеряв $1 000 000? Что ты должен делать? Выходить из позиции. Это облегчит боль и сразу улучшит твое самочувствие. Тебе сразу станет лучше. Так вот, как только чувствуешь боль на рынке, братиш, сразу выходи из позиции. Как всегда придерживаться своего торгового плана? Автор, прекрасно понимая, что все мы люди и часто отклоняемся от плана, предлагает следующее, и этим абзацем заканчивается книга. Трейдинг – единственное занятие, в котором правильно делать то, от чего тебе хорошо, от чего ты будешь чувствовать себя лучше. Многие из нас курят. Мы знаем, что это плохо для нас, но все равно курим. Почему? Да потому что это кайфово, прикольно. На рынке тоже нужно делать то, что улучшит твои ощущения. Представь, братиш, что ты в лонге, и рынок падает. Я стучусь к тебе в дверь и спрашиваю: ну что, как ты себя чувствуешь? Получаешь кайф? Ты ответишь: нет, конечно. Видеть, как рынок падает против меня, это совсем не кайф. Что ты должен делать? Выходить из позиции. Это облегчит боль и сразу улучшит твое самочувствие. Тебе сразу станет лучше. Так вот, как только чувствуешь боль на рынке, братиш, сразу выходи из позиции. А если у тебя лонги и рынок растет тебе хорошо, то продолжай этот кайф. Оставь все как есть, пусть оно растет. Из рецензии на книгу «What I Learned Losing $1 000 000» Джим Поль, Брэндон Монихан. Подпись Neon Mouse из блога на сайте smartdefislab.ru. Примечание Neon Mouse. Ренат Валеев, автор книги «Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом». Конец примечания. Неоднозначный совет, если не сказать странноватый. Или провокационно вредный, по крайней мере по форме. Куришь, потому что кайфово, значит и на рынке надо делать то, что кайфово. Но как и курить не полезно, так, может быть, и кайфовать на рынке тоже вредно. Да и кайф может случиться каким-нибудь приблудным. Например, в описанном случае, как только выйдешь из позиции, рынок вполне может пойти в ту сторону, куда ты стоял, и тогда боль не только вернется, но станет вдвое сильнее и от того, что уже потерял, и от того, что мог не потерять. А потом и втройне сильнее, когда поймешь, что тебе сейчас надо снова входить в позицию, но уже на тех ценах, на каких ты входил изначально, из которых рынок пошел против тебя. И чтобы избежать этой тройной боли, ты не входишь в позицию. Но рынок идет именно туда, куда ты только что не вошел. И боль становится уже вчетверо сильнее. И ты вырубаешь комп и уходишь прогуляться. И когда ты возвращаешься, то видишь, что рынок без тебя дошел до уровня твоего первоначального тейк-профита, и ты получаешь пятую порцию боли. Нет, но ведь можно было вроде бы и по-другому. Перетерпеть первую боль и снова войти в позицию. Но вот засада, рынок же может и повторно пойти против этой позиции. В общем, избежать боли не так просто, как представляет автор рецензируемой книги или автор рецензии. Иначе бы все только и шмыгали туда-сюда из позиции, получая кайф от регулярного избавления от боли и наживая big profit. Вон и Майк Белофиоре в своей книге «Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга» то же самое всем рекомендует, посвятив целую главу тому, как быть гибким на рынке и уметь шмыгать туда-сюда из позиций. С выводом: делайте наклоны по утрам. Гибкость избавляет от боли на рынке. Но по мне, так любой метод выхода из залипания в убыточной позе, приятный или болезненный, есть благо. А потому, если и то, что сказал автор рецензии по поводу выхода из болезненной позиции, может кому-то помочь в решении этой проблемы, флаг ему в руки. Вот моей самой сильной сделкой, моим одним хорошим трейдом было, помните, в 12 главе, закрытие шорта в РАО ЕС по 7,2 рубля, который я тащил с седьмым плечом с 4,5 рублей и по которой в моменте у меня потеря составила 70% счета или цену квартиры. Это было крайне болезненно. Более острой разовой боли я в трейдинге не переживал ни до, ни после. Но я принял эту боль и закрыл ту ужасную позицию, зафиксировав тот огромный для меня тогда убыток. Остановил боль, которую испытывал больше месяца, и, преодолев страх новой боли, открыл новые позиции. А вот удержание убыточной позиции причиняет не такую острую боль, как сработавший стоп-приказ или волевое закрытие убыточной позиции. Потому что хоть и убыточная, но пока еще удерживаемая позиция в себе содержит анальгетик в виде надежды, что рынок развернется, и убыток растает вместе с этой тупой болью. Примечание. Анальгетик. Об опасности и вреде этого анальгетика я спорил с Коровиным и Чуриловым. Об этом далее в этой главе. Конец примечания. Нет простых, щадящих и безобидных методов избегания и ослабления боли в трейдинге. Избегая удержанием убыточной позиции боль текущую и острую, можно получить боль хроническую, если не смертельную для счета. Смягчать острую боль можно, с моей точки зрения системщика, ясное дело, системностью, при которой результаты текущего одного трейда мало значимы с горизонта долгосрочных итогов трейдинга. Или, например, те же технические сбои обязательно будут повторяться в той или другой форме, как и ошибки, вызванные человеческим фактором, неизбежной потерей концентрации, усталостью, эмоциями. Следует просто их принять как должное и даже неизбежное. Но и помнить, как мы уже говорили ранее, что в некоторых случаях техническая ошибка будет давать и плюс. Боль от минуса всегда будет бить по нервам сильнее и запоминаться крепче, ложно заставляя подумывать о том, что, может быть, стоит не сразу исправлять ошибку по обнаружению, что совершенно верно, а попытаться переждать и отыграть эту техническую потерю. Конечно же, делать этого не следует, так как обычные исправленные ошибки статистически почти выравнивают последствия друг друга, а неисправленная ошибка по экспоненте наращивает негативные последствия неверных действий. Почему почти выравнивают? Потому что наша торговля все же имеет или должна иметь положительное мат-ожидание, и потому каждая ошибка статистически немного подъедает его. Так что совсем расслабляться не стоит, надеясь, что ошибки выравнивают друг друга. Ну и оценивая наносимый ошибками ущерб и его негативное воздействие на нашу психику, следует учитывать, что подсознание любит вытаскивать на поверхность нашего восприятия заложенные косяки не тогда, когда они дают плюс, напоминая, что косяки бывают разными по последствиям, а тогда, когда минусуют и минусуют изрядно. Именно когда у нас нарастает подспудный дискомфорт, мы начинаем копаться в сделках, заявках, кодах, формулах и алгоритмах. И находим этот косяк уже тогда, когда он весьма значим, а то и критичен по последствиям. Его исправление часто происходит в точке экстремума, когда вроде бы и исправлять-то поздно. Но исправлять все равно нужно, ибо если мы готовы еще потерпеть, предполагая, что исправлять ошибку поздно, то значит рынок нашу ошибку и нашу ложную надежду еще не до конца выдоил. И он подождет и все-таки дожмет их до конца. Все эти мои наблюдения касаются, естественно, системного трейдинга, не предполагающего возможность волюнтаристски отбить и отыграть совершенную ошибку. И в этом наше, системщиков, дополнительное психологическое бремя по сравнению с интуитивными трейдерами. Системность смягчает боль с одной стороны, размазывая ответственность за ошибки и убытки на более долгий срок, но зато интуитивщики перезагружаются после совершенной ошибки достаточно быстро, ибо имеют возможность или хотя бы надежду отыграться. У системщиков такой возможности нет. Каждая ошибка остается ошибкой навсегда, так как системщик не может произвольно исправить ошибку вне системы чисто волевым решением. Но у нас есть плюс в том, что нам не надо каждый раз грузить мозг и нервы, принимая решение о совершении, несовершении сделки здесь и сейчас. Но по той же причине нам в нашем системном трендовом трейдинге порой остается только завидовать тому, как весело и озорно торгуют интуитивщики-контртрендовики. Им все в радость. Проснулся. Упало утром. Купил. Выросло вечером. Продал. Или наоборот. В боковике вообще лепота. По 10 раз на дню можно переворачиваться. То есть не торговля, а сплошное удовольствие, пруха и положительные эмоции. Психологически так торговать легко и приятно. Но вот классики литературы по трейдингу утверждают, и мы уже с ними в этом соглашались, что так торговать убыточно, а прибыльно торговать психологически дискомфортно. Проблемы лудоманов легко отключаются. Условно говоря, надо просто перестать ходить в казино. Но поскольку большинство людей ходят на биржу как в казино и живут с этими проблемами, мне пришлось их раскрыть. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Как-то мне сразу показалась сомнительной постановка задачи. Советы хроническим лудоманам. Как снижать стресс в трейдинге? А лудоманам-то это надо снижать стресс? Насколько я понимаю, это как с манией величия. Я манией величия не страдаю, я ею наслаждаюсь. Стресс, в том числе и разрушительный, это большая часть ништяков лудоманов от участия в игре. У любого боксера на бой есть свой план, пока в него не попали. Майк Тайсон. Про психологию торговли написано огромное количество книг и статей, но что работает конкретно? Основная проблема, с которой я столкнулся, анализ постфактум, причем даже его часто нет. Он, безусловно, важен, но этого катастрофически не хватает. Все наши планы летят в окно, когда рынки начинают резко двигаться. Мы отказываемся от лучших намерений из-за сиюминутных событий, эмоций. При активной торговле мы погружены в рынок и не видим себя и то, что мы делаем. Мы не цельны, мы не единые, а фрагментированная личность. Работа над ошибками ведется в одном состоянии, а совершение их проходит в другом. Андрей Берец, с сайта tradetrade.ru. Кстати, о боксе. Меня умиляет совет одного гуру трейдинга, что, мол, надо работать только пока свеж, бодр и ничего не болит. А если устал, начинаешь терять концентрацию или что-то заболело, то выключай комп и иди отдыхай. А вот тренеры почему-то не учат боксера. Боксируй, пока свежий, ничего не болит. А как только чувствуешь усталость или начинаешь терять концентрацию, собирайся и уходи с ринга. Ибо усталым ты получишь только пасопатки и не получишь никакого удовольствия. У тебя есть план, и ты эмоционально устойчив. У тебя все равно будут проблемы. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Если очень ровно и настойчиво следовать плохому плану, то, конечно, проблемы будут. И чем лучше и качественнее ему следуешь, тем их число возрастет. Каждый успешный трейдер должен быть уверен в себе, в своем трейдинге и в своих планах, иметь достаточно внутренней убежденности в своей правоте и достаточно аргументов в ее пользу, по крайней мере для себя. Но и при этом должна быть и гармония между уверенностью в своей правоте, дающей устойчивость, и сомнением в ней, дающим динамичность и способность к развитию. Я сам проходил этот путь, топтание в нулях по полгода. Это эмоционально истощает. Клиенты, которые названивают и спрашивают, когда зарабатывать начнем. И главное, трейдер не может повлиять на рынок. Он является заложником системы и сам не знает, когда начнется белая полоса. Когда система заработает, ждешь, что ее напилят, и наоборот, когда напилила, ждешь движения. Все эти ожидания день за днем, неделя за неделей давят на психику. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Ну да, есть такое. Поэтому и занимаются трейдингом не все, особенно системным трейдингом, в котором нельзя отвести душу собственными эмоциональными действиями. Ну а трендовиками являются еще меньше. Для трендовых стратегий характерны резкие выносы вверх в короткие промежутки мощных трендов и ударных периодов, и куда более долгие периоды коррекции, когда рынок входит в стадию боковой пилы. Это является одной из причин, почему трендовые стратегии психологически тяжелее для торговли, чем контртрендовые. Для последних стратегий, особенно основанных на усреднении убыточных позиций, характерны как раз долгие периоды ровного роста и редкие, но резкие просадки. Трейдер и управляющий легко объясняют себе и другим такие просадки тем, что рынок стал диким, непонятным, нетехничным, дурным, и что как только рынок успокоится, то и динамика счета тоже нормализуется. Но беда в том, что эти дурные, но мощные просадки делают такой трейдинг в итоге менее эффективным, чем трендовый. А иногда и роковым, но зато психологически он более комфортен, так как большее время дает положительное настроение от плавного роста счета, создает ощущение контроля и понимания рынка и трейдинга. А для управляющего это и оправдание перед инвесторами. Рынок вошел в дурную, дикую стадию, никто этого не мог раньше предположить, а дальше все будет хорошо, как прежде, когда был ровный рост эквити. Страх расставляет коварную ловушку. Он облекает трусость в обертку смелости. И получается, что ты вроде поступаешь смело, но по факту бежишь от страха. Например, покупка на Лое. Все летит вниз, а ты как герой покупаешь. Вроде смелый поступок против большинства, но на самом деле это не что иное, как бегство от страха продать на дне и упустить разворот вверх. Монте-Карло. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Да, торговать по тренду и без робота приятно, а вот программировать фиксаж с нужным тейк-профитом сам Бог велел с просторов трейдерского рунета. Нет, торговать по тренду всегда неприятно, особенно без робота. Ибо торговать по тренду – это покупать растущий инструмент, то есть тот, который сейчас дороже, чем был недавно, и продавать дешевле, чем был недавно. А вот профиты тейкать – это всегда приятно, ибо в этот момент ты фиксируешь прибыль. Ты, победитель, получаешь дофамин и эндорфин, а фиксировать профит – это значит продавать то, что покупал дешевле, и откупать то, что продавал дороже, то есть фиксировать свое двойное мастерство. И после фикса ты уже все – вышел из зоны неопределенности до следующего трейда. Ты в плюсе и можешь расслабиться и получить удовольствие. А торгуя по тренду, ты ни в чем не уверен, ибо в любую минуту может случиться разворот, и та прибыль, которую в 16.00 видишь в кабинете клиента, в 19.00 может обернуться убытком в 2, а то и в 5%. Не? Торгуя по тренду, ты принимаешь, что позу закроешь только тогда, когда рынок развернется. То есть по-любому получишь тот или другой минус от хая счета. Ты никогда не попадешь в яблочко, почти не целясь, а всегда получишь сначала какой-то минус, а потом его зафиксируешь, закрыв позицию. Да, может с прибылью, но все равно с меньшей, чем мог бы иметь, закрывшись по тейк-профиту на экстремумах. То есть, торгуя по тренду, ты всегда фиксируешь какой-то убыток, немного капнув на хмыря своего самолюбия. Или много. Ну а так как у трендовиков еще и прибыльных сделок и сессий меньше половины, то вообще становится все кисловато с точки зрения приятностей торговли. Могу сказать точно, вы никак не можете наращивать риск на сделку в случае, если ваша система вошла в полосу неудач. Обычно именно так и поступают неудачники на бирже. Тимофей Мартынов. Но у такого мартингейла в виде наращивания риска есть психологическая составляющая. Он смягчает боль от убытка прошедшего дня, ибо открывает больше возможностей для заработка завтрашнего дня, и приходится оценивать, стоит ли это смягчение боли снижение итоговой доходности. И если психологический комфорт позволяет спокойнее, увереннее и дисциплинированнее торговать, то почему бы и нет? Опасность обычного мартингейла в том, что там идет усреднение против движения денег и рынка, а здесь идет в первую очередь против фазы рынка и статистики вашего счета. Может даже продумать и использовать вариант антимартингейла по управляемому счету. Чтобы не тупо прекращать торговлю при попадании на критическую просадку, например, в 25% от счета, а чтобы по мере просадки происходило снижение торгуемого депозита и приближение убытка по асимптоте к оговоренному уровню просадки. Конкретно моя торговая система в целом эффективнее при применении мягкого мартингейла, то есть при плавном увеличении открываемых позиций после убыточных сессий. А вот на счетах автоследования применяю антимартингейл, так как чувствительность к просадкам у последователей куда выше, а это психологически давит и на меня. Ваше желание заключить сделку вне правил – это как рюмка водки для алкоголика. Значимость именно этой рюмки водки или именно этой сигареты для курильщика в данный момент куда больше, чем значение едва ощутимого долгосрочного влияния этой рюмки или этой сигареты на общее здоровье. Тимофей Мартынов. Красиво сказано. Не добавить, не убавить. Впрочем, ну что значит «не добавить»? Плох тот трендовик, который не может добавить к правильной позиции. Потому добавляю. Успешный трейдинг является эффективным заместителем алкоголя, давая адреналин и удовлетворяя чувство собственного величия. А системный трейдинг и эффективным вытеснителем алкоголя. Под градусом, особенно с бодуна, очень тяжко, четко и дисциплинированно исполнять сигналы системы. А в случае неправильного их исполнения потом очень мучительное терзание совести и интеллекта за бездарные спохабленные торговые сигналы. И да, деньги, тратимые на табак и алкоголь, прекрасно и легко масштабируются успешным трейдингом. Лишних денег на вредные пристрастия, помимо трейдинга, у успешного трейдера поэтому не бывает. Итак, трендовый системный трейдинг, даже если он у вас и получается, вряд ли будет каждый день приносить удовольствие. Это очень мягко сказано. Ведь вам придется в 9 случаях из 10 просыпаться от пульсирующей в виске мысли «Ты слабак, ты лузер, опять в просадке». Ну или от вчерашнего поглаживания по темечку, но с ежедневной констатацией сего факта. Ведь несмотря на то, что у трендовиков пропорции прибыльных и убыточных сделок близки к 50 на 50, а прибыльных и убыточных сессий 55 на 45, а прибыльных и убыточных недель 60 на 40, но при этом мы находимся выше предыдущего хая лишь в 10% времени трейдинга. То есть лишь 10% торговых сессий мы завершаем с итоговой по дню записью в журнале трейдера – обновлен исторический максимум. А в 90% эта запись такая: просадка от исторического максимума столько-то рублей или столько-то процентов. И это даже при достаточной общей доходности, исчисляемой, возможно, в десятках процентов годовых, и при том, что 5 дней из 10 вы будете закрывать в плюс. Просто 90% дней будут закрываться ниже исторического максимума, зафиксированного вашим Excel, вашей памятью или вашим подсознанием. Такова особенность графика доходности трендовиков. И таково давление трендовой торговли на центре удовольствия и разочарования в голове трендовика. А еще у системщика нет и шанса на самое приятное в трейдинге, на завершение камбэка, то есть на отыграться. Ибо нельзя. Так может быть, плюнуть на всю эту системность, а взять и отыграться, и быть за это битым? Нетушки, спасибо. Когда получаешь граблями по лбу, один раз — это опыт, а когда несколько — это диагноз. Полезнее для головы повторно переслушать 12 главу. На бирже каждая ваша ставка не конечна, а всегда протяженна во времени, и при этом биржевые колебания всегда амплитудны. Поэтому на бирже, даже если вы не угадали с прогнозом, у вас всегда есть шанс подождать, пока вы окажетесь правы. То есть вы можете обменять время ожидания на получение нужного вам исхода. Неспособность прогнозировать рынок трейдеры путем стоп-лосса превращают в реальные убытки по своему счету. Минус на счете формируется только одним. вашим действиям по взятию стоп-лосса. Вывод – закрывайте сделки только когда они в плюсе. Правило номер один. Никогда не используйте плечи. Следствие из правила номер один. Никогда не берите шорты. Правило номер два. Работайте только на длинные деньги. Илья Коровин. Торговля временем. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Торговля временем. Адвентисты седьмого дня. Примечание. Церковь адвентистов седьмого дня, международная церковь, являющаяся самым крупным объединением протестантской деноминации адвентистов седьмого дня. Конец примечания. Еще раз утвердился во мнении, что торговля временем, а именно «не режь убытки, часто фиксируй прибыль и усредняйся» – квинтэссенция того, на чем и как люди теряют деньги на бирже. Приведенное ранее правило номер два – «работайте только на длинные деньги». В переводе на обычный трейдерский язык означает «имейте» в прямом и переносном смысле «большие деньги». А с учетом ущербности и опасности всех остальных правил торговли временем, в чем, надеюсь, и мне удалось немного убедить слушателей на протяжении книги, желательно, чтобы это были чужие деньги. Примечание можете задать в поисковике «Илья Коровин». Конец примечания. И за этим, выглядящим на первый взгляд вполне респектабельным пожеланием работы с длинными деньгами, прячется одна из проблем усреднения, лесенок и пересиживания в убыточных позициях. Для всех этих игр надо иметь очень большой запас денег на депозите, желательно защищенных побочным потоком дохода. А это очень сильно уменьшает общую эффективность такого трейдинга. Зато подавляющее большинство позиций удается зафиксировать в плюс. В плюс, но очень мелкий, и за очень долгое время в ожидании возвращения позиции в профитную зону. Это и называется торговлей временем. Как и при всяком усреднении и тактике работы с малым тейк-профитом и без стопов, процент убыточных сделок при этом низок, и вероятность очень большого убытка на стадии усреднения невелика, и большую часть времени находишься в бумажной прибыли. Ведь убыток вроде как не зафиксирован, но в результате рано или поздно все равно прилетает кочерга, так как даже с минимальными первоначальными входами в позицию деньги кончаются. Не на что становится усредняться. Примечание. Кочерга, хотя при торговле опционами реализация этой философии выглядит технически немного иначе, но суть та же. В том-то и дело, что в опционах счета с непокрытой продажей краев не тают постепенно, а наоборот растут плавно с небольшими откатами, как в облигах, на 3-5% в месяц, а потом на резком движении в один день обнуляются. А.Г. Из блога на сайте smartdefislab.ru. А если не усредняться, то изначально позиция остается столь малой по размеру, что вроде как деньги какие-то на счете и в позиции есть, но их настолько мало, и эффект от них по большому счету настолько невелик, что можно находиться в этом состоянии до скончания веков. И вроде как не обнулился, и продолжаешь торговать временем, но оно, к сожалению, бесконечно, в отличие от нашего капитала и нашей жизни. Является ли клиент дебилом, если у него на утро 9 апреля уже была задолженность по ГО «Гарантийное обеспечение»? Вместо сокращения ПОС он открывает новый, загнав счет в минус по ГО на 1,5 ляма при размере счета 79 тысяч. Потом его кроют рисковики брокера, причем кроют очень грамотно. Чел потерял только 30 с небольшим тысяч. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Это для нас, вас и риск-менеджеров. Фиксировать убытки – это очень грамотно. А для тех, кто торгует временем, фиксировать убыток – это вроде как преступление перед собой и обществом. Ибо время в их системе координат и ценностей – неограниченный ресурс, просто надо подождать. А когда клиент воспринимает время как неограниченный ресурс, он считает, что может ждать бесконечно, а брокер типа мог бы и перехватить где-нибудь денег, если у него их ограничено и не хватает лимитов по фирме из-за таких торговцев времени. Брокер уже типа клиент комиссию за это платит. Хотя не думаю, что остальные клиенты рискующего разорением брокера из-за таких временщиков будут довольны. Почему Коровин не виноват в том, что он потерял деньги клиентов? 1. Коровин предупреждал всех клиентов, что торгует временами довольно агрессивно и, возможно, потеря 100% депозита, и только на этих условиях он брал деньги в управление, о чем он неоднократно заявлял публично. 2. Он также публично не раз заявлял, что не готов управлять деньгами, если в случае их потери он должен нести какую-либо финансовую ответственность. Гамлет. Вообще-то клиентам неплохо бы скинуться и компенсировать хотя бы моральный ущерб Илье. Он ведь из-за этого лебедяхи не получил и, возможно, не получит с клиентов вознаграждение. А ведь он старался, да и предупреждал, выходит. Вестников. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Приношу извинения клиентам Коровина за умничание задним числом, но лично я всегда в трейдинге Коровина сомневался. Идейным оппонентом, так сказать, был. Если Илья предупреждал клиентов о том, что такой момент может настать, то я предупреждал, что такой момент неизбежно настанет. И неизбежно настанет снова, если он не изменит свой подход к трейдингу. Кстати, Ивана Чурилова, Ванута, и его адептов я тоже предупреждал и предупреждаю слушателей этой книги, что его тоже снова, как уже было в прошлом, утверждается на просторах трейдерского рунета, ждут подобные неприятности, ибо их суть в одинаковой с Ильей Коровиным философии трейдинга. Трейдинга контртрендового с усреднениями, без того, чтобы признавать и принимать убыток, закрывая убыточные сделки. Впрочем, слово самому Ивану. Суть моего подхода к трейдингу. Я исхожу из того, что негативные изменения счета, вызванные колебаниями рыночных цен, не имеют торгового значения. Вы должны зарабатывать на изменениях цены вне зависимости от того, как на эти движения реагирует ваш счет. Поясню. Вы можете купить, а цена пойдет против вас. Ваш счет будет в убытке. Но вы можете продавать на подъемах и покупать на откатах, набивая прибыль, даже находясь ниже ватерлинии. Да, полученная прибыль не отобьет просадку, но когда цена вернется обратно, у вас исчезнет убыток, а прибыль останется. Многие люди думают, что существует только линейный профит, мол, купил и продал дороже. А если цена ниже покупки, то смирись, это убыток, терпи или режь его. Вовсе нет. На узком участке цены спекулянт может заработать больше, чем инвестор получит от большого направленного движения, при этом без разницы в убытке находится позиция спекулянта или нет. Это мало кто понимает, а в этом суть успешной торговли. Если вам до сих пор кажется, что в этом что-то есть и трейдинг Ивана правильный, то мы с вами находимся по разные стороны котировального стакана. Но с учетом того, с каким энтузиазмом Иван в наших дискуссиях с ним отстаивал позицию свою и Ильи Коровина, то и эмоциональным разумом рассчитываю, что время покажет мою правоту, а не их. И покажет, что зарабатывать на бирже разумнее и эффективнее с позиции трендовика-системщика, а не с противоположной. Ну что значит «разумнее» и «эффективнее»? Единственно возможно, ибо противоположная позиция ясень-пень, по моему убеждению, мягко говоря, неразумна и неэффективна, то есть убыточна. То, что случилось с Коровиным, это не случайность, не тильт, не помутнение рассудка, не потеря бдительности. Это часть стратегии Ильи, как бы смешно это ни звучало. Алекс из блога на сайте smartdefislab.ru. Алекс, да какой уж тут смех. Мы помним великую философию успеха благодаря торговле временем. И помним, как Илья проповедовал, что время – бесконечный ресурс. И потому не надо фиксировать убытки, а надо ждать. А оказывается, что бесконечно и без ограничений сидеть в убыточных позах можно лишь на клиентских деньгах при благодушии брокера. А у брокера и клиентов, вот нежданчик, время не бесконечно. А еще для поддержания бесконечных по времени или объему убыточных позиций нужно не только бесконечно времени, но еще и бесконечно денег, ибо бесконечный по времени убыток грозит перерасти в бесконечный по объему. И ведь если найти такого клиента и брокера, у кого и того, и другого бесконечно, то философия Ильи о том, что не надо фиксировать убыток, а надо разменять убыток на время, могла бы работать. Но бесконечно времени только у Бога, а денег у дьявола. Вот у Ильи и не прокатило. Вестников. Он говорил, что все из тех клиентов, которых не хлопнула брокерня, вышли в плюс, а некоторые в целом по позиции. Серж Петрович. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Серж Петрович, ну а я о чем? Если у брокера бесконечно времени, денег и доброты, то он может вообще никого не закрывать принудительно и давать всем выйти в плюс. Но я сразу же убежал бы от такого брокера, ибо не хочу увидеть на мониторе торгового терминала табличку «Ваша заявка не исполнена по причине нехватки лимитов у брокерской фирмы». То бишь по причине того, что у брокера по его доброте душевной кончились деньги на бирже в клиринговой палате, в том числе и мои деньги. Так можно ли заработать на бирже? Вот и время подбивать сальто. С позиции трендовика-системщика, естественно. Надеюсь, что к последней главе вам уже понятно, почему я не могу быть никаким другим, кроме как системным и трендовым. Но смогу ли я быть хотя бы сохраняющим видимость объективности и беспристрастности в подведении этих итогов? Посмотрим.